Глава 16. Железные дороги. Ничто в нашей стране не является более ярким примером бизнеса, забывшего о необходимости обслуживать, чем железные дороги. Связанная с ними проблема признается всеми, и ведутся многочисленные дискуссии и рассуждения, призванные способствовать ее решению. Претензии к железным дорогам накопились у всех. Население возмущено высокими ценами на проезд и грузоперевозки. Железнодорожные служащие требуют повысить им зарплату и сократить рабочие часы. Владельцы железных дорог утверждают, что никак не могут получить от своих капиталовложений должной отдачи. Если предприятие организовано как следует, то всем все нравится. Но если недовольны сразу и пассажиры, и служащие, и владельцы, значит, с этим предприятием действительно что-то серьезное. Я ни в коей мере не считаю себя железнодорожным экспертом. Может быть, таковые и существуют, но если текущее положение дел на американских железных дорогах вызвано применением их профессиональных знаний, то я вряд ли испытываю к этим знаниям даже малейшее уважение. У меня нет никаких сомнений в том, что настоящие начальники железных дорог, действительно выполняющие свою работу, вполне способны успешно организовать в стране железнодорожное сообщение всеобщему удовлетворению. К сожалению, у меня нет также никаких сомнений в том, что эти люди по несчастливому совпадению обстоятельств оказались отстранены от реального контроля над ситуацией. И в этом корень всех зол. Безусловно, компетентные в данном вопросе люди не имеют никакой возможности повлиять на состояние железных дорог. В главе о финансировании я подробно рассмотрел опасность беспорядочных займов. При соответствующей возможности человек склонен скорее занимать деньги, чем исправлять собственные ошибки. А начальников железных дорог, по сути, принудили брать кредиты, поскольку они действовали не по своей воле с самого момента зарождения этого вида транспорта. Направление развития отрасли всегда задавалось не железнодорожникам, а банкирам. Когда железные дороги пользовались популярностью, больше денег зарабатывалось выпуском облигаций и спекуляциями на ценных бумагах, а не обслуживанием населения. На, собственно, железнодорожные нужды пошла лишь очень маленькая часть этих денег. Если благодаря эффективному управлению чистая выручка была достаточно велика, чтобы выплачивать акционерам солидные дивиденды, они шли в первую очередь спекулянтам, пользовавшимся внутренней информацией для собственной наживы, а также тем, кто контролировал финансово-бюджетную политику данной железнодорожной компании. Подняв цены на свои акции, они быстро их распродавали, а затем на полученные средства выпускали новые акции. Если же прибыль естественным или искусственным образом снижалась, спекулянты, наоборот, скупали все акции, чтобы через некоторое время снова их сбыть по раздутым ценам. В Соединенных Штатах едва ли найдется такая железная дорога, которая хотя бы один раз не переходила под управление стороннего независимого управляющего, оказываясь на грани банкротства из-за выпуска все новых и новых, ничем в действительности не обеспеченных ценных бумаг. В таких случаях спекулянты пробирались в новое правление, делали деньги на легковерных акционерах и снова принимались за постройку своей пирамиды. Постоянный союзник банкира – юрист. Махинации, которые затевались вокруг железных дорог, более чем нуждались в квалифицированной юридической консультации. Юристы, как и банкиры, ничего не смыслят в бизнесе. Они считают, что бизнес ведется хорошо, если он не нарушает закон, и если сам закон можно подогнать или истолковать таким образом, что оправдать проводимые операции. Юристы живут по уставу. Банкиры отобрали контроль над финансированием у начальников железных дорог. Они пригласили толпы юристов, чтобы те следили за легитимностью нарушения ими законов и создали при себе огромные юридические отделы. Вместо того, чтобы действовать по законам здравого смысла и ориентироваться по обстоятельствам, Железным дорогам пришлось во всем подчиняться своим консультантам. Всю организацию наводнили правила и уставы, а когда на них наложилось внутриштатное и федеральное законодательство, на железных дорогах и воцарилась та бессмысленная неразбериха с правилами, уставами и законами, которую мы и наблюдаем по сей день. Начальник железной дороги оказался связан по рукам и ногам, с одной стороны, своими же финансистами и юристами, а с другой – многочисленными государственными комиссиями. И в этом вся проблема. Законодательство не может управлять бизнесом. Из нашего опыта, связанного с железной дорогой Детройт-Толедо-Айронтон, хорошо видно, что значит освобождение от мертвой власти банкиров и юристов. Мы купили эту ветку, поскольку она чем-то мешала расширению производства на реке Руж. Это не было целенаправленным вложением капитала, равно как и покупкой потенциально полезного учреждения. Даже чрезвычайно выгодное географическое расположение железной дороги не послужило причиной ее приобретения, поскольку мы осознали всю его ценность уже после. Но сейчас это к делу не относится. Мы купили ее просто потому, что она нам мешала, а затем, естественно, пришлось с ней что-то делать. Единственное, что мы могли, попытаться сделать из нее производительное предприятие по тем же принципам, на которых основывались все наши производства. На самом деле, мы до сих пор не предпринимали никаких особенных мер, чтобы превратить нашу ветку в образцовый пример того, как должна быть организована любая железная дорога. Другое дело, что с помощью принципа максимального обслуживания по минимальным расценкам нам удалось добиться превышения расходов доходами, что само по себе является непривычным состоянием для данной ветки. Но подавалось все это так, будто произведенные нами перемены, которые, кстати говоря, осуществлялись сугубо в процессе ежедневной работы, не иначе как революционны, но при этом не имеют никакого отношения к управлению крупными железными дорогами в общем. Лично я, правда, не вижу никаких принципиальных различий между нашей небольшой веткой и крупными дорогами. В нашей работе мы всегда убеждались, что если наши принципы верны, то применять их можно было везде, независимо от масштабов. То, на чем основана работа огромного завода в Халленд-Парк, не менее актуально и для всех прочих наших предприятий. Нам всегда было безразлично, в каких масштабах применять наши идеи, в пятикратных или пятисоткратных. Масштаб, в любом случае, вопрос сугубо математический. Ветку Детройт-Толедо-Айронтон построили 20 с чем-то лет назад и с тех пор постоянно переделывали, последний раз в 1914 году. Война и переход всех железных дорог под контроль правительства прервали эту устоявшуюся реорганизационную традицию. Во владении этой железной дороги находятся 343 мили основного рельсового пути, 52 мили ответвлений и право проезда по еще 45 милям дорог, которые принадлежат другим компаниям. Она ведет от Детройта почти прямо на юг до Айронтона, что на реке Огайо, и таким образом проходит вблизи западно-виргинских каменноугольных шахт. Дорога пересекает большинство крупных трасс и с точки зрения общего бизнеса должна приносить доход. Она, судя по всему, и приносила, но только банкирам. В 1913 году чистый капитал на одну милю железнодорожных путей составлял 105 тысяч долларов. У следующих владельцев он уменьшился до 47 тысяч. Я не знаю, сколько в общей сложности денег собрали под эту дорогу, но вот при оценке имущества для реорганизации 2014 года всех держателей облигаций заставили в сумме выплатить порядка 5 миллионов долларов, а мы ровно столько отдали за всю дорогу. Мы платили по 60 центов за каждый доллар по просроченным ипотечным облигациям, хотя их рыночная цена в то время колебалась между 30 и 40 центами. Мы также заплатили по доллару за обычные акции и по 5 долларов за привилегированные, и сочли это вполне разумной ценой, поскольку они никогда не приносили процентов, а дивиденды тогда казались весьма отдаленной перспективой. Подвижной состав приобретенной железной дороги насчитывал 70 локомотивов, 27 пассажирских и около 2800 товарных вагонов. Весь подвижной состав нуждался в ремонте, а определенная его часть и вовсе ему не подлежала. Все здания были грязными, некрашенными и в большинстве своем поврежденными. Сами пути, конечно, отличались от простой полосы ржавчины, но назвать их железной дорогой в полном смысле этого слова тоже было нельзя. Персонала в ремонтных мастерских было слишком много, а вот оборудования не хватало. Почти во всем царила расточительность. При этом имелся чрезвычайно обширный исполнительно-административный отдел. И, конечно же, юридический отдел, ежемесячно обходившийся предприятию приблизительно $18 000. Железная дорога перешла в наше владение в марте 21 года, и мы сразу же начали применять на ней индустриальные принципы. Исполнительный отдел, находившийся в Детройте, был закрыт, а все его функции возложены на одного человека, которому было выделено полстола в отделе грузоперевозок. Вслед за исполнительным ушел в небытие и юридический отдел. Железной дороге не нужно постоянно вести судебные процессы. Наши люди быстро уладили все вопросы по прежним искам, некоторые из которых были поданы еще несколько лет назад. Любые новые иски сразу же разрешаются согласно обстоятельствам, так что расходы, связанные с юридическими вопросами, редко превышают $200 в месяц. Мы избавились от всей ненужной бухгалтерии и бюрократической волокиты, сократив платежную ведомость с 2700 человек до 1650. В соответствии с нашей общей политикой, все ненужные звания и должности были упразднены. Обычно субординация на железной дороге очень строгая. Любое распоряжение обязательно проходит через определенную последовательность служащих, каждый из которых не имеет права ничего предпринимать без указания своего непосредственного начальника. Однажды, рано утром, я вышел к путям и обнаружил аварийный состав, стоявший со всеми машинистами под парами в полной готовности. Оказалось, что он уже полчаса стоит и, как было сказано, ожидает дальнейших распоряжений. В общем, мы сели и, не дожидаясь никаких распоряжений, выехали на место и расчистили пути. Произошло все это еще до того, как нам удалось довести до персонала идею о необходимости персональной ответственности. Сперва возникли некоторые сложности с искоренением привычки ожидать распоряжений сверху, поскольку люди боялись брать на себя ответственность. Но постепенно им все больше нравилось новое положение, и теперь никто не ограничивает свои обязанности. Мы оплачиваем им 8-часовой рабочий день и хотим, чтобы все эти 8 часов они работали. Если инженер справляется со своей нормой за 4 часа, то на оставшееся время он уходит туда, где требуется его помощь. Если человек работает больше 8 часов, то дополнительных денег ему не платят, зато он может вычесть это время из своего следующего рабочего дня или откладывать по несколько часов на будущее, чтобы получить лишний и при этом оплачиваемый выходной. Наш 8-часовой рабочий день – это полные 8 часов, а не основание для пересчета заработной платы. Минимальная зарплата – $6 в день. Дополнительных людей мы не нанимаем. Мы сократили количество персонала в конторах, ремонтных мастерских и на линии. 20 рабочих в мастерских делают в настоящее время больше, чем в прежние времена 59. Не так давно одна из наших бригад, состоящая из 15 рабочих и бригадира, ремонтировала пути и засыпала гравий параллельно с чужой бригадой из 40 человек, которая двигалась по параллельной ветке и делала точно такую же работу. За 5 дней наша бригада опередила соседскую на расстояние 2 телеграфных столбов. Вся железная дорога подвергается ремонту. Почти везде мы засыпали новый гравий и заново проложили многие мили рельсов. Локомотивы и весь остальной подвижной состав также ремонтируются, причем в наших собственных мастерских и с очень небольшими затратами. Обнаружилось, что закупленные до нас запчасти были плохого качества, а некоторые не подходили вовсе.